издавна высоко ценилось мастерство ломбардских архитекторов, скульпторов и каменотесов. Достаточно хотя бы назвать имена зодчих Доменико Фонтана, Карло Модерно и Джакомо де ла Порта, которые пользовались полным доверием понтификов, часто сменявших друг друга. В Риме давно утвердилось мнение, что не сыскать лучших зодчих и ваятелей, чем ломбардцы. В связи с этим сошлемся на широко известный курьезный случай, ставший достоянием истории. Зайдя однажды в собор святого Петра, Микеланджело с удивлением услышал, как кто-то в толпе, собравшийся перед его изваянием Пьета, рьяно доказывал, что подобное совершенство мог совершить только ломбардский скульптор и никто другой. Разгневанный мастер той же ночью вернулся в собор и, взяв в руки резец, высек на ленте, которая обвивает грудь Богоматери, собственное имя и откуда он родом. «Микаэль Ангелус Бонаротус Фьорентинус Фатебат». Так, благодаря случаю, появился единственный автограф, оставленный потомком великим флорентийцем. В тот период Караваджо близко сошелся со своим ровесником, известным портретистом Антиведуто Грамматика, прозванным рисовальщиком голов, который передал несколько своих заказов нуждающемуся товарищу. Это было как нельзя более кстати, и Караваджо сумел расквитаться с долгами. Пройдет какое-то время, и тот же Грамматика подпадет под его влияние, пополнив ряды так называемых караваджистов. Караваджо был не только прямым участником жизни Римской улицы, хорошо знавшим нужды и чаяния ее обитателей. Он выступал как их бытоописатель, создавая образы типичных представителей городских низов. Уже с первых шагов в нем дает о себе знать пристрастие к простым, обыденным вещам и к народному типажу. Пожалуй, ему первому в итальянской живописи выпала роль открытия простого народа на своих картинах, сделав его объектом искусства. В благодарность за гостеприимство Караваджо написал портрет неунывающего Бернардино, прошедшего огонь и воды. В Риме такие парни встречаются на каждом шагу. Портрет увидел его старший брат и предложил Караваджо поработать у него. Мастерская Джузеппе Чезари на Кампо Марцио, где традиционно селились художники, пользовалась широкой известностью, и было бы глупо отказываться от столь лестного предложения. Это было процветающее предприятие, где процесс изготовления картин поставили на поток. Хозяин мастерской едва поспевал принимать и подписывать работы, выполненные артелью мастеров и подмастерьев. Среди них выделялись споры в работе, брат хозяина Бернардино и особенно многоопытный Просперо Орси, более известный как Просперино Гротесковый, Просперино делле Гротеске. Своим необычным прозвищем он был обязан ярким композициям из причудливых орнаментов, с диковинными животными, птицами, химерами и экзотическими растениями в духе, обнаруженной за сотню лет до того, настенной живописи в гротах под римскими тернами, возведенными в правление императоров Веспазиана и Тита. Заказчики недолюбливали хвастливого Чезари за вздорность нрава и всеядность. Он брался за любую работу, только бы она не досталась соперникам. но при этом постоянно подводил со сроками сдачи готового заказа. Не брезговал он и написанием эротических картин, которые пользовались спросом. Преуспевающий художник, считавший себя первым в Риме, кичился связями с папским двором. Когда подростком он объявился в Риме в сопровождении своей напористой матери, многие считали его вундеркиндом. За какие-то непонятные заслуги он получил даже рыцарский титул и отныне прозывался кавалером Чезари Дарпино по названию городка под Римом, откуда был родом и где у него было небольшое поместье. Там он часто устраивал шумные оргии на потеху любвеобильного повеса кардинала Пьетро Альдобрандини, пред которым всячески лебезил и лез вон из кожи. Чезари любил роскошь, рядился в дорогие одежды, следил за своей внешностью, отпустил усы и испаньолку по моде тех лет, завел домашнего цирюльника и собственный выезд, чем особенно гордился. Он был членом Академии Инсенсати, безрассудных, которая была образована адептами контрреформации. Тон в ней задавали молодые отпрыски аристократических семейств, среди которых выделялся юный Шипион Боргезе, издавший на собственные средства поэтический сборник и мнивший себя великим поэтом. В историю он вошел как основатель знаменитой римской картинной галереи, до сих пор носящей его имя. В Академию безрассудных входили известные писатели и поэты, в том числе Торквато Тассо, недавно выпущенный из лечебницы для умалишенных по настоянию почитательницы его таланта, английской королевы Елизаветы I, и переживавший глубокий душевный надрыв. В Академии предпочтение отдавалось божественному началу, а не способности человеку постигать истину своим умом, и потому ее члены были на хорошем счету у церковных иерархов. Непонятно лишь, как в их среду затесался вездесущий кавалер Чезари Дарпино, которого никак не заподозришь в особой любви к поэзии. О нем сохранилось крайне отрицательное суждение приверженца классицизма Беллори, который пишет в своих жизнеописаниях. Напористый, умеющий, если не мытьем, то катанием, выгодно продать свой товар, он был сущей пагубой для многих развращенных им молодых талантов, послушно следовавших за ним, и довел искусство до такого падения, из которого оно не смогло бы никогда подняться, не пошли Господь миру Аннибале Караччи. Предприимчивый художник особенно отличился, когда расписывал фресками со своей артелью летнюю резиденцию папы во Фраскате, дабы прослыть блюстителем нравственности и заслужить похвалу понтифика, объявившего войну извращенцам, он распорядился прикрыть неприличные места на всех фигурах фрески, а изображенному со спины Адаму пририсовал фиговый листок на заднее место. Весть об этом вызвала всеобщий хохот в Риме, поскольку многим было известно о повышенном интересе кавалера Дарпино к юным подмастерьям. Любителей позубоскалить в Риме хоть пруд пруди, и на статуе Пасквино не замедлили появиться язвительные стишки про Чезари, мастера на все руки. Известно, грешников ждет ад, и бравый кавалер Дарпино решил прикрыть Адаму зад, рисуя фресками картину. Листочек фиговый приклеил и сплетню о себе развеял. Нашумевшая история с фиговым листком изрядно напугала оплошавшего Чезари, и фигуру Адама пришлось переписать. Глупая затея с листком вышла автору боком, и написание портрета Климента VIII было поручено, к удивлению многих, Шипионе Пульцоне, не ожидавшему такой высокой милости, а Чезари был вынужден на время притихнуть и уйти в тень.